Фафнир окончил пение под дружные аплодисменты всех слушателей и одинокие всхлипывания Изольды. Я подошла и молча сняла с его шеи мой колдовской пояс. «Спасибо тебе, дева, век не забуду. Если понадобится помощь, ты знаешь, где я живу. Чао!» Фафнир развернул могучие крылья, на мгновение во дворе стало почти темно, взмахнул ими. Нас ветром отнесло к донжону, взлетел на стену, выпустил на прощание эффектный фонтан огня и был таков. Все решили, что пора вернуться к прерванному ужину, и веселой нарядной гурьбой пошли к донжону, переговариваясь, смеясь и напевая балладу о старой принцессе. А я сказала, что хочу еще немного побыть на свежем воздухе, и осталась сидеть одна на бревне коновязи. Мне вдруг стало грустно. Я подумала, а не похожи ли мы все на эту принцессу из драконьей баллады? Мы сами выбрали и наполовину создали нашу рыцарскую реальность, пользуясь готовыми блоками из банкреаля и собственным воображением. Мы любим нашу красивую, полную сказочных приключений реальность. Мы любим друг друга. Каждый из нас имеет опыт проб и ошибок в других реальностях, но в конце концов мы собрались вместе. Мы нашли тот мир, в котором нам интересно и уютно. И все же, почему мне бывает иногда так тоскливо? Чего не хватает мне в реальном мире, где мне доступно все, абсолютно все? Я собралась уже вернуться в пиршественный зал, как вдруг прозвучал сигнал срочного вызова на мой персоник. Я сняла с головы золотую корону, тут же превратившуюся в обыкновенный пластмассовый обруч с датчиками, отложила его и снова взглянула на экран персоника. Кто так упорно домогается контакта со мной? С экрана мне улыбалась моя бабушка. «Здравствуй, детка. Я не оторвала тебя от чего-нибудь важного?» «Ничего, бабушка. Я была в своей реальности, но там мне уже стало скучно. Я рада тебя видеть. У тебя все в порядке? Ты здорова?» «Вау, я вижу, ты говоришь со мной из постели!» «В этом все и дело. Меня угораздило сломать шейку бедра, и теперь мне придется долго лежать. Ты собиралась навестить меня этим летом, а ты не можешь взять отпуск на работе пораньше и прямо сейчас приехать ко мне? Мне очень нужна твоя помощь. Это не причинит тебе особых неудобств?» «Бабушка, о чем ты говоришь? Я вылечу, как только смогу!» Я простилась с бабушкой и задумалась. Разумеется, надо бросить все и лететь к ней. А вот хватит ли у меня на это денег? Я вызвала свой банковский счет. Так и есть, всего 32 планеты. Мой отпуск материально не обеспечен, и управление труда не отпустит меня с работы. Как говорит моя бабушка, две великие тайны остались никем не разгаданными в этом мире. Куда уходит любовь и куда уходят деньги? Про любовь я ничего не знаю и знать не хочу, а вот деньги... Как и все работники четвертой категории, я получаю в месяц 25 планет. 10 уходит на оплату реальности, 7 на оплату жилья, доставку питания, медицинское обслуживание и одежду. А мобиль, вернее, дешевенький мобишка, которым я пользуюсь в году только несколько раз, стоит мне не больше 10 планет в год. Живу я скромно, уединенно, дальше палубы своего «Титаника» почти нигде не бываю. По всем расчетам, у меня ежемесячно должны оставаться на счету какие-то деньги. А где же они? Можно, конечно, вызвать бабушку и объяснить ей ситуацию. Она мне не откажет, ведь бабушка у меня миллионерша. Но дело в том, что для бабушки ее деньги имеют особое значение. Они почти неприкосновенны. Я всегда подозревала, что она тратит на себя даже меньше, чем я. В общем, я попала в трудное положение.